Однако Мария Грация продолжала оттягивать платье, опускать его все ниже, до самых подмышек. Зрелище было нелепое. Бесстыдные пальцы лихорадочно шевелились все сильнее, обнажая белую грудь. Казалось, они преследовали совсем иную цель, чем просто показать рану. И верно, все представление с обмороком разыгрывалось только для Лео. Оно должно было вызвать у него романтическую жалость к несчастной жертве. Он увидит меня раненой, потерявшей сознание, с обнаженной грудью, и вспомнит, что я прикрыла его своим телом, втайне надеялась Мария Грация. И тогда его душа преисполнится признательности и нежности. В своем воображении она уже видела, как он заключает ее в объятия, тихонько трогает рукой, зовет по имени, и, видя, что она не приходит в себя, начинает страшно волноваться. Тогда она вздохнет, медленно откроет глаза, ее первый взгляд будет для него, Лео, для него ее первая улыбка. Но все вышло иначе. Лео не заключил ее в свои объятия и не позвал нежно и страстно. «Мне, пожалуй, лучше уйти», — сказал он Карли с едкой иронией. На Марию Грацию точно вылили ушат холодной воды. И как раз на обнаженное плечо. Она открыла глаза, привстала, огляделась вокруг. Микеле смотрел на нее насмешливо грустно, словно вместе с угрызениями совести он испытывал совсем другое чувство. Карла старалась прикрыть ей грудь, но Лео... Где же Лео? Он вовсе не стоял рядом. Он поднял пепельницу и, точно желая определить ее вес, слегка подбросил. «Хорошо», — насмешливо сказал он, как бы поощряя Микеле на новые подвиги. «Очень хорошо», — Микеле пожал плечами и посмотрел на него. «Конечно, хорошо, даже превосходно», — отчеканивая каждый слог, невозмутимо парировал он. И тут за спиной Лео раздался знакомый пронзительный голос Марии Грации. «Ради Бога, миру мечи!» — умоляла она. «Ради Бога, не начинайте все сначала, не трогайте его, не разговаривайте с ним, даже не смотрите в его сторону». Все это говорилось таким тоном, словно ее долготерпение и выдержка вот-вот иссякнут, и тогда наступит миг безумия. Микеле отошел к окну. Дождь не унимался. Слышно было, как он стучит по ставням и шелестит в листве деревьев сада. Он мерно и уныло кропил виллы и пустынные улицы. Должно быть, множество людей, как и я, стоя с закрытыми окнами, прислушиваются к шуму дождя, и их сердца полны тоже тоской. Им тоже опостылил манящий уют их квартир. «Все напрасно!» — повторял про себя Микеле, рассеянно касаясь пальцами подоконника. «Все напрасно! Это жизнь не для меня!» Он вспомнил сцену с пепельницей, мнимый до смешного нелепый обморок матери, свое равнодушие. «Все здесь! Сплошная ложь и фарс! Ни в чем не грана искренности! А я не создан для такой жизни! Лео!» Человек, которого он должен был бы ненавидеть по-настоящему, не вызывал у него настоящей ненависти. Лиза, женщина, которую он хотел бы полюбить, была лжива. За ее отталкивающей сентиментальностью скрывалась примитивная жажда наслаждения, и ее невозможно было полюбить. Ему казалось, что он отвернулся не от гостиной, а от черной бездонной пропасти. «Это не моя жизнь», — твердо решил он. «Что же мне делать?» Сзади хлопнула дверь. Он обернулся. В гостиной, кроме него, никого не осталось. Карла и мать пошли проводить гостя. Лампа освещала неподвижный круг пустых кресел. «Микеле еще мальчишка», — сказала в холле Мария Грация гостю. «Не надо принимать его всерьез. Он не ведает, что творит». Она скрушенным видом сняла с вешалки котелок и протянула его Лео. «Лично мне», — шутливо сказал Лео, — старательно кутая шею шерстяным шарфом, — «он ничего плохого не сделал. Мне больно за вас, своим телом прикрывший меня от своего рода снаряда». Он засмеялся холодно, с фальшивым добродушием, взглянул на Карлу, точно ожидая от нее одобрительного кивка, затем повернулся и стал надевать пальто.